Как-то предложили ей в качестве искусствоведа поработать в американской фирме, которая специализировалась на продаже репродуцированной мебели по каталогам. На самом-то деле работа оказалась куда прозаичнее, далекой от искусствознания. Но Ирина действовала в полном соответствии со своим статусом. В фирме ей попали под руку пыльные фолианты с описанием стилей мебели на английском языке. Она их перевела, проштудировала от корки до корки и оказалась единственной в этой фирме, кто знал про эту мебель все. Но понимания со стороны владельца не нашла. Глуп был, по ее словам, безмерно. И гордо удалилась. Недели через две на ферме поменялся хозяин. Он позвонил безработной и попросил прийти. Еще полгода она здесь продержалась. Эта женщина не боится перемен в своей жизни. Умеет найти достойный выход из предлагаемых жизнью обстоятельств. Впрочем, она и сама способна рассказать о себе. Недаром ведь судьба однажды прислонила ее к журналистике. Детство ковш глубинный. Я родилась в Эстонии, в Нарве. Мои родители, оба журналисты, приехали сюда работать. Мне не было 4 лет, когда мама с папой развелись. Семья наша распалась. Мы с мамой уехали в Таллин. Там она сначала работала в газете, а потом перешла на радио. Я особых хлопот, как сейчас понимаю, своей маме не доставляла. Была таким запойно читающим ребенком. Проваливалась, как говорила о себе Цветаева, в книгу. У нас была довольно большая комната, необычной конфигурации. Одна стена была полукруглой, с огромным окном. Стояла тахта, и я воображала, что это такой большой корабль. И вот на этой тахте я замечательно проводила время. Вокруг меня громоздились стопки книг. У нас была очень приличная библиотека, полные собрания сочинений Галсуорси, Золя, Бальзака. Я читала Золя лет в 12. Удивительное дело, все то, что вызывало некоторый румянец у меня позже, тогда не имело значения, другое было важнее. Пока мне не удалили гланды, я болела всякими ангинами. Мне иногда кажется, что это специально кто-то подстраивал, чтобы я прочитала очередную замечательную книгу. Любовь к литературе одерживала, пожалуй, верх над всем, что меня окружало. Но в классе с 7 или 8 я пришла в школьный драматический кружок и стала мечтать о театре. Вела занятия в нашем кружке замечательная женщина, умница необыкновенная, интеллектуалка 60-х годов. Благодаря ей я прочитала много такой литературы, которую в те годы не очень-то жаловали. Я не знаю, почему, может, из-за стеснения, возраст-то подростковый был, но мое увлечение театром я от мамы скрывала. Если меня спрашивали, кем хочу стать, отвечала по-разному. Маме говорила, что археологом, знакомых и друзей уверяла, что художником. У меня были какие-то способности, что-то там рисовала. И только когда получила аттестат зрелости, то призналась маме, что желаю стать артисткой. Состоялся серьезный разговор, естественно, с мамиными слезами и прочим. Я редко поддаюсь силе, но слезами меня запросто можно заставить что-то сделать.